Рассказ о первом брате цирюльника. Знаю, повелитель правоверных, что первый из них, а это Горбун, был по ремеслу портным в Багдаде. И он шил в лавке, которую нанял у одного богатого человека. А этот человек жил над лавкой, и внизу его дома была мельница. И однажды мой горбатый брат сидел в лавке и шил. И он поднял голову и увидел в окне дома женщину, подобную восходящей луне, которая смотрела на людей. И когда мой брат увидел ее, любовь к ней привязалась к его сердцу. И весь этот день он все смотрел на нее и прекратил шитье до вечерней поры. Когда же настал следующий день, он открыл лавку в утреннюю пору и сел шить, и, вдевая нитку в иголку, всякий раз смотрел в окно. И он опять увидел ту женщину, и его любовь к ней и увлечение ею увеличились. Когда же наступил третий день, он сел на свое место и смотрел на нее, и женщина увидела его и поняла, что он стал пленником любви к ней. Она засмеялась ему в лицо, и он засмеялся ей в лицо, а затем она скрылась от него и послала к нему свою невольницу, и с ней узел с красной шелковой материей. И невольница пришла к нему и сказала: «Моя госпожа велит передать тебе привет и говорит, скрои нам рукою милости рубашку из этой материи и сшей ее хорошо». И он отвечал: «Слушаю и повинуюсь». Потом он скроил ей одежду и кончил шить ее в тот же день, а когда настал следующий день, невольница с позаранку пришла к нему и сказала: «Моя госпожа приветствует тебя и спрашивает, как ты провел вчерашнюю ночь. Она не вкусила сна, так ее сердце было занято тобою». И затем она положила перед ним кусок желтого атласа и сказала: «Моя госпожа говорит тебе, чтобы ты скроил ей из этого куска две пары шальвар и сшил их в сегодняшний день». И мой брат отвечал: «Слушаю и повинуюсь. Передай ей много приветов и скажи ей, твой раб послушен твоему повелению, приказывай же ему, что хочешь». И он принялся кроить и старательно сшил шальвары, а через некоторое время она показалась ему из окна и приветствовала его знаками, то закрывая глаза, то улыбаясь ему в лицо. И он подумал, что добьется ее. А потом она от него скрылась, и невольница пришла к нему, и он отдал ей обе пары шальвар, и она взяла их и ушла. И когда настала ночь, он кинулся на постель и провел ночь до утра, ворочаясь. А утром он встал и сел на свое место, и невольница пришла к нему и сказала: «Мой господин зовет тебя». И, услышав это, он почувствовал великий страх. А невольница, заметив, что он испуган, сказала: «С тобой не будет беды, а только одно добро. Моя госпожа сделала так, что ты познакомишься с моим господином». И этот человек очень обрадовался и пошел с невольницей, и, войдя к ее господину, мужу госпожи, поцеловал перед ним землю, и тот ответил на его приветствие и дал ему много ткани и сказал: «Скрои мне из шеи из этого рубашки». И мой брат отвечал: «Слушаю и повинуюсь», и кроил до тех пор, пока не скроил до вечера 20 рубашек. А он весь день не пробовал кушанья, и хозяин спросил его, какая будет за это плата. А он отвечал: 20 дирхемов». И тогда муж женщины крикнул невольнице: «Подай 20 дирхемов». И мой брат ничего не сказал, а женщина сделала ему знак, означавший: «Не бери от него ничего». И мой брат воскликнул: «Клянусь Аллахом, я ничего не возьму от тебя», и, взяв шитье, вышел вон. А мой брат нуждался в каждом фельсе, и он провел 3 дня, съедая и выпивая лишь немного. Так он старался сшить эти рубашки. И невольница пришла и спросила: «Что ты сделал?» И он отвечал: «Готовы». И взял одежду и принес ее к ним, и отдал мужу женщины, и тотчас же ушел. А женщина осведомила своего мужа о состоянии моего брата, а мой брат не знал